Глава 31. Следующий сон был невероятно приятным. Я ощущала нежные ласки, легчайшие поцелуи, жаркие прикосновения и тихий шепот признаний. Нега и блаженство постепенно сменились томлением, а удовольствие – будораживающим кровь предвкушением. Мужские руки умело будили желание и страсть, а губы дарили невероятное наслаждение. Ласки становились все настойчивее, это было правильно, потому что мне уже хотелось, чтобы этот сон превратился из просто приятного в эротический. А еще казалось, что моего партнера больше, чем одна пара рук, да и мужские губы ощущались сразу в двух местах одновременно, что странно. Так, стоп. Во сне ли все происходит? До разума начала доходить мысль, что в последнее время моя жизнь похожа на вот такой вот сон. Не пора ли вернуться в реальность? Плавающее в море неги сознание совсем не хотело откликаться и подчиняться команде на пробуждение, но тут память услужливо подкинула воспоминания о подслушанном разговоре. «Стоит нам с тобой взять Рину одновременно, в обряде просто отпадет надобность, она станет нашей женой и без похода в храм». «Вот уж чего не хотелось бы!» Я резко открыла глаза и села. «Что ж, действительно не сон». Хотя то, что меня окружало, вполне походило на ожившую эротическую фантазию из разряда пикантных. Огромная кровать с шелковым постельным бельем, сейчас смятым, и двое красавцев-мужчин на ней, обнаженных и прекрасных. Альрам, словно летний день, с изумрудными очами и золотистой кожей, с черными и гладкими, как атлас, волосами. Дартже был подобен северной ночи. Фиолетовые глаза горели нереальным светом, а бархатная кожа резко контрастировала с ярко-белыми прядями, лежащими на темных плечах, как снег. Увидев, что я проснулась, эльфы многозначительно переглянулись. «Надеюсь, ты отдохнула, милая», — сказал Алером, придвигаясь и нежно проводя по моей щеке длинными пальцами. Небрежным движением его рука соскользнула на шею, а оттуда еще ниже, как бы невзначай сдвигая с плеча тонкую бретель ночной сорочки. Незамысловатая ласка почему-то взбудоражила так, что я не сразу поняла, чего мне хочется больше – оттолкнуть его руку или попросить продолжать. Оглядев себя, я с облегчением убедилась, что, в отличие от мужчин, не совсем раздета. Пусть тонкая полупрозрачная ткань почти не оставляла простора воображению, но давала иллюзорную защиту. На мне даже белье было. Надо позаботиться, чтобы так и оставалось. Дарт не стал ничего говорить вслух. «Это я тебя раздел и одел перед тем, как уложить в постель. Ты такая красивая, Рина», — услышала я его мысли. «Наконец-то ты в своем теле, я соскучился». Он подался вперед и прикоснулся к моим губам нежным поцелуем. А я почти машинально ответила, почувствовав, как тело мгновенно реагирует на близость эльфа. А потом до мозга дошел смысл его слов. «Наконец-то ты в своем теле». Черт, хоть к имени я почти привыкла, и даже настоящую меня вполне можно назвать Рина, но я не она. Я просто не та, кем меня считают эльфы. А если ничего не сделать, обратного хода нашей связи может и не быть. «Мне нужно в ванную», — сообщила я, решительно отстранившись. Однако сказать было проще, чем сделать. Эльфы снова многозначительно переглянулись, наблюдая за моими попытками покинуть кровать. Несколько раз поскользнувшись на шелковых простынях, я просто попыталась поползти на четвереньках. Не тут-то было. «Какой прекрасный вид!» — заметил Айром и, схватив меня за лодыжку, подтянул обратно, подмяв под себя, глядя сверху вниз, опираясь на руки, сообщил. «Я тоже хочу поцелуй». «Насколько помню, вы оба уже достаточно меня целовали, пока я спала». «А я не помню», — нагло улыбнулся эльф. «Видимо, твоя близость что-то сотворила с моей памятью, Рина». «Дарт сказал, что ты делаешь успехи в ментальной магии. Может, ты стерла мои воспоминания?» «Нет!» — возмутилась я. «Значит, дело в чем-то другом?» — не растерялся эльф. «И ты в любом случае должна меня поцеловать?» Я не считала, что кому-то что-то должна, но у эльфа, очевидно, было другое мнение. Он просто наклонился и завладел моими губами. Голова закружилась, хоть я и лежала, а по телу мгновенно распространился пожар желания. Меня выгнуло, внутри поднялась магия и устремилась навстречу Альдрому. Похоже, во время сна эльфы подготовили меня лучше, чем казалось, потому что сейчас я чувствовала себя как после очень качественной и долгой прелюдии. Тяжесть тела Альдрома сверху ощущалась как нечто очень желанное. Я сама, приглашающая, развела бедра и закинула ноги ему на талию, когда он подался вперед. Между нами оставалась лишь тонкая ткань белья, которая, казалось, вот-вот разорвется под напором его каменного члена. Все, что я смогла, это протяжно застонать эльфу в губы, пытаясь заново научиться дышать после его крышесносного поцелуя. Контроль готовился помахать ручкой и уйти на перерыв, заставив меня позабыть о том, что я не собиралась сегодня ни с кем спать. «Зря ты использовал магию», — недовольный голос Дарта донесся, как через слой ваты. «Она сама примет нас и без всяких дополнительных стимуляторов». «Что?» — до меня с трудом, но дошел смысл сказанного темным. Я взяла Альрама за плечи и заставила немного приподняться, чтобы посмотреть в наглые зеленые глаза. «Ты магией заставил меня хотеть тебя?» «Не совсем», — совершенно не смутился тот. «Я всего лишь усилил твое желание так, чтобы тебе было лучше. И, Дарт, я желаем тебя оба». «Выпусти меня», — потребовала я. «Немедленно». Альрам сделал еще одну попытку поцеловать меня, но возмущение уже притушило страсть. Я легко скинула его с себя, не встретив сопротивления. Эльф изящно перекатился и улегся, рассыпав черный шелк волос водопадом вокруг себя. «Мы ждем тебя, Рина», — промурлыкал он, как огромный ласковый кот. «Прошу, возвращайся скорее». Недовольно глянув на него, я приняла руку Дарта, который помог мне подняться с коварной кровати со скользким бельем. И тут моя решимость сбежать-таки хотя бы в ванную чуть не дрогнула. Нет, темный не пытался меня обнять, просто придержал, но смотрел при этом так, словно я была единственной женщиной на земле. Я с трудом подавила желание положить руки на эти широкие плечи и, как в нашу первую встречу, запрыгнуть на него. Все-таки Альрам прекрасно знал, что делает, когда использовал магию. Неутоленная страсть бурлила внутри шампанским, грозя вылиться в нечто такое, что контролировать будет очень сложно, если не невозможно. Я заставила себя отступить, стало легче. За спиной уже маячила дверь в ванную. Вот и хорошо, там и спрячусь. Пока. «Может, тебе помочь принять ванну?» — догнал меня голос Альрама. «Ты же знаешь, как это приятно делать втроем». «Конечно, я знала. Прекрасно. Но эти воспоминания совсем не то, что нужно, чтобы успокоиться. А вот холодный душ будет в самый раз». «Спасибо, не нужно», — бросила я и сбежала. В душ полезла первым делом, закусив губу, чтобы не орать от ледяной воды. Помогло. Растираясь пушистым полотенцем, я пыталась сообразить, что делать дальше. Очевидно, что эльфы хотят любовь на троих. Прямо сейчас. А если вспомнить недавний сон, который, скорее всего, и не сон вовсе, это приведет к тому, что мы окажемся не просто помолвлены, а прям-таки женаты. Не верить в это основания не было. Я также хорошо понимала, что стоит выйти за дверь, и Альрам с Дартом получат меня полностью и бесповоротно. В случае с эльфами себе я не доверяла совершенно, и то, что сейчас удалось ускользнуть, иначе как чудом назвать было нельзя. Вот только я совершенно не собираюсь выходить замуж. И дело даже не в том, что я человек, а мои женихи – эльфы. Тут вопрос в том, что мы совершенно не знаем друг друга. Точнее, они не знают, кто я. Боюсь даже вообразить реакцию любого из них, когда выяснится, что жена вовсе не прекрасная наследница престола демонов, а простая смертная, в буквальном смысле. Где-то я читала, что, заключив магический брак, супруги делят между собой жизнь. То есть, женившись на мне, эльфы сильно рискуют получить мою смертность, как там выразилась настоящая Рина. Жизни людей короче, чем срок службы простого артефакта. Прекрасный подарок на свадьбу, чё уж. Если бы не запрет, наложенный Гедрином, я бы, не колеблясь, рассказала правду о том, кто я. А там пусть умные, прекрасно образованные, магические и вообще смыслящие гораздо лучше во всех этих помолвочных и брачных обрядах эльфы и думают, как сделать так, чтобы нас перестало что-то связывать. И что же делать? А еще у меня совершенно нет времени. Уверена, что если я проторчу тут еще несколько минут, женихи сами придут и поинтересуются, а не потереть ли мне спинку?